И опять оба сели за стол и продолжали беседу. «Когда в Москву-то думаешь ехать?» — спросила Манефа. «Поскорее бы надо, матушка», — ответил Василий Борисович. «Что попусту-то здесь проживать? Да и то я подумываю, не навлечь бы мне на вас какого подозрения от петербургских чиновников. Им ведь, матушка, все известно, про все они сведомы. Знают и то, что я в Белокреницу к первому митрополиту ездил. Как бы из-за меня не заподозрили вас». «За себя немало не опасаюсь я», — молвила спокойно Манефа. «Мало ли кто ко мне наезжает в обитель. Всему начальству известно, что у меня всегда большой съезд живет. Имею отвод по торговому, мол, делу приезжают. Недаром же плачу гильдию. И бумаги такие есть у меня, доверенности от купцов разных городов. Коснулись бы тебя, ответ у нас готов. Приезжал, дескать, из Москвы, от Мартыновых, по торговле красным товаром. И документы показала бы». «А насчет других скитов, матушка, — сказал Василий Борисович, — я ведь гостил и в Оленеве, и в Улангере два раза был. А по тем скитам в купечестве матери не пишутся? Там-то какой ответ про меня дадут?» «Изо всех игуменей точно только у меня одно гильдейское свидетельство. И другие бумаги торговые есть», — ответила Манефа. «И ты, друг мой, не рассказывай, каких ради причин выправляю я гильдию. Сам понимаешь, что такое дело надо в тайне хранить». Помолчал Василий Борисович и молвил: «А еще уговаривали меня на Казанскую в Шарпан ехать». «Пожалуй, что лучше не ездить», — подумав, сказала Манефа. «Хоть в том письме, что сегодня пришло, про Шарпан не помянуто. Однако ж допреж того из Петербурга мне было писано, что тому генералу и Шарпан велено осмотреть, и Казанскую икону отобрать, если докажется, что к ней церковники на поклонение сходятся. И сама бы я не поехала, да нельзя. Матушка Августа была у нас на празднике, нельзя к ней не съездить». «Нельзя вам не ехать», — согласился Василий Борисович. «Стало быть, так мы и сделаем. Вы в Шарпан, а я в Москву. У меня-то погости. У меня опасаться тебе нечего», — сказала Манефа. «Лучше, как бы ты остался, пока это дело кончится. Насчет петербургского-то говорю. Что там будет? Как нас решат? Теперь никому не известно. А если бы ты остался у нас, после бы, как очевидец, все рассказал на Москве. В письмах всего не опишешь». «Пора уж мне, матушка», — возразил Василий Борисович. «И без того 4 почти месяца у вас проживаю». «Как знаешь, держать тебя невластна», — сказала Манефа. «А лучше б тебе это время у нас прожить. По крайности меня-то дождись, пока ворочусь из Шарпана. Там все будут, и оленевские, и других скитов, расскажут, что у них деется. С этими вестями и поехал бы в Москву». Василий Борисович согласился остаться в Комарове до возвращения Манефы из Шарпана. Тихий, прохладный вечер настал. Потускла высота небесная, и бледным светом заискрились в ней звездочки. На небе ни облачка, на земле ни людских голосов, ни птичьего щебета, только легкий, чуть слышный ветерок лениво шевелит листьями черемух, рябин и берез, густо разросшихся в углу Манефиной обители, за часовней, на кладбище и возле него. После промчавшейся грозы стало прохладно, но в то же время и душно. Запах скошенного сена и ночных цветов благовонными волнами разливался в воздухе и наполнял его сладостной истомой. Торжественно безмолвствует недосягаемая лазурь небесной тверди, и сладострастную негой дышит тихая ночь на земле. Из кельи Манефы Василий Борисович вышел на крылечко подышать чистым воздухом. Благоуханную свежестью пахнуло ему в лицо, жадно впивал он прохладу.